Этот ваш первенец будет вашим благословением, большой вам помощью и миром. Вы же станьте сегодня матерью, радуясь и приветствуя его всем сердцем, воспевая ему песнь торжествующей любви. Ваш друг Ананда. Лиза умолкла и через минуту шепнула матери. И таинство свершилось. И она показала матери скрытый под рукавом платья браслет. Графиня была так взволнована словами Лизы, так глубоко потрясена совершенно необычной формой брака дочери, что сидела молча, с удивлением разглядывая такое родное, близкое, привычное лицо Лизы, в котором сейчас она не узнавала дочери. Она видела восторженное и преображенное лицо иной, незнакомой ей женщины. «Так вот какое бывает Лиза!» — мелькала в уме графини. Она все смотрела и смотрела в это новое лицо, и вдруг как-то сразу осознала, что Лиза, сидящая перед нею, впервые понята ею по-настоящему. Ясно стало графине, что это не только цельная и любящая женщина, но что это мать, хранящая в себе залог новой жизни. Пока Лиза показывала ей браслет, очень похожий на тот медальон, что и дал Джемс, голова графини упорно работала. Ей казалось, что она в первый раз поняла смысл прожитой своей жизни. Если бы Лиза не сочла ее достойной предельной откровенности, не сказала бы ей, что самое ценное — свободу своей духовной жизни она нашла с помощью матери, графине нечем было бы вспомнить сейчас свою жизнь. Только в эту минуту она поняла всю ответственность матери перед жизнью, перед миром, а не только крошечной ячейкой собственной семьи. Графиня думала, что вот Лиза вышла белым лебедем из их семьи, не слишком талантливых людей, и вспомнила теперь, что не раз говорил ей Лизин дед. «Неужели вы не видите, что Лиза — истинный талант, а не салонная развлекательница, что ей нельзя навязывать никаких предрассудков и суеверий, а надо все усилия приложить, чтобы в ней было как можно меньше нетерпимости, предвзятости, женской субъективности и условности морали, и тогда ее талант будет развиваться в чистом и свободном сердце». Тогда этих слов не понимала графиня. Она не раз ревновала дочь к деду, очень друживших и души друг друге не чаявших. Теперь графиня видела, как высока была ее девочка в своей чистоте, как мало она считалась с внешними правилами и приличиями, которые ни за что не осмелилась бы нарушить сама графиня.